Глава 17. Последний облезлый. Сима разбудил ужасный грохот. Он даже подумал, что в камере обвалился потолок. Дверь едва не слетела с петель. В темноте испуганная Майя схватила мужа за руку. «Что случилось?» «Лежи тихо!» — прошептал он. Между нарами загрохотали сапоги, ворвались охранники с факелами, они кого-то искали. Сдергивались с заключенных одеяла, вглядывались в лица. Огонь едва не спалил Симу волосы. «Вот он!» — взревел грубый голос. «Следуй за мной, живо!» «Похоже, Лолнас запахло жареным». «Ну да, это мои брови». «Чего-чего?» «Уберите факел, не то спалите мне брови». «Пошути мне еще». Охранник схватил его за ворот тюремной рубахи и потащил из камеры. «Подождите, я, кажется, забыл очки. Под подушкой упирался профессор. Заткнись, и сразу прозреешь». Дверь за ним закрылась, шум стих. В наступившей тишине кто-то пробормотал: «Похоже, они обнаружили наш подкоп». Заключенные знали, что подкоп почти готов. Всеобщий побег должен был состояться на следующей неделе. В темной камере воцарилось молчание. Майя обхватила голову руками. «Не могу я так больше, не могу!» «Звериная жестокость, глупость, отупляющий страх!» У Майи Лолнас уже не было сил все это выносить. Мужа снова забрали, куда-то увели. Она уткнулась лицом в грязный матрас и разрыдалась. Старалась плакать бесшумно, но все ее трясло. Как же тяжко изо дня в день бороться за жизнь. Сколько лет они уже живут в заточении, а надежда на спасение едва теплится где-то вдали. Если муж не вернется, на кого ей рассчитывать? Она осталась одна одинешенька, на дне этой ямы чудовищной, отвратительной котловины. Другие заключенные... Да, конечно, Майя к ним привязалась, но можно ли на них положиться? Разве кто-нибудь тут способен сказать ей слово утешения в горькую минуту, побыть рядом, спасти от одиночества? А ведь все они знают, каково ей пришлось. Грубые, равнодушные люди, хамы. Им неведомы чуткость, деликатность, сострадание. Майя долго плакала, зажмурившись. Прошел целый час. Наконец, немного успокоившись, она перевернулась на спину, открыла глаза и глубоко вздохнула. Через несколько секунд, когда заплаканные глаза привыкли к темноте, она разглядела стоявших вокруг людей. Все их сокамерники, 30 человек, собрались возле нее. Как только Симу увели, они стали подходить один за другим. Голова Верзилы Лутана упиралась в верхние нары. Рядом она разглядела Ролдена, верные товарищи. Плечом к плечу целый час сторожили ее горе. Ну, возможно, им... Не хватало сообразительности и такта, и мужчины не знали, что предпринять, что сказать, но они были рядом все это время. Послышался смущенный шепот Зефа Кларка: «Если вам что-нибудь нужно, вы только скажите». Майя улыбнулась, почувствовав радость и облегчение. Ее не покинули, ее поддержали, и она сказала с искренней благодарностью: «Спасибо. Вы так добры». Вскоре 30 поймальчиков спокойно уснули. Сим Лолнас увидел, что его тащат в класс, значит, подкоп обнаружили. На этот раз он понятия не имел, как выпутаться из беды самому и выгородить других. Джо Мич сидел за учительским столом, повязанный салфеткой, и ужинал. Сим ни разу еще не присутствовал при его трапезах, да и впредь охотно избегал бы подобной чести. Еда размазалась не только по тарелке, но и по объемистому брюху, коленям, даже по стенам и потолку. Спасаясь от брызг подливы, Рашпиль и Торн скромно стояли в сторонке, подальше от стола. Даже без очков профессор сразу заметил, что люк закрыт, и мгновенно успокоился. Сима швырнули на стул. «Ловко», — одобрил он с улыбкой. Первым заговорил Рашпиль. «Большой сосед устал от ваших глупых отговорок». «Ну, хоть аппетит у него не пропал, это радует». «Заткнитесь!» — взвыл Торн. Один из тюремщиков, не отставая от Торна в любезности, пнул сидящего Сима сапогом. «Молчать!» — не унимался Торн. Рашпиль между тем продолжал. «Вы попросили отсрочку, мол, над секретом болейной нужно еще потрудиться, и вы нам его откроете после...» «Равноденствия», — подсказал Сим. «Чу-чу?» «Весеннего равноденствия». «Да плевать на все ваши действия!» «Весеннее равноденствие наступит 20 марта. «Молчать!» Опять гаркнул Торн. «Вас не спрашивают?» По щеке Рашпиля растеклась жирная подлива. Он взглянул наверх, удивляясь, неужели с потолка палил дождь. Но нет, просто Джо Митч слишком рьяно вгрызался в жаркое. Рашпиль вытер щеку, прокашлялся и вновь заговорил. «Большой сосед, человек терпеливый, но он не дурак, его не проведешь». Сим Лолнес посмотрел на Рашпиля с вежливым удивлением, будто тот сообщил ему нечто невероятное. «Неужели?» «Молчать!» — снова крикнул Торн. «Итак вы утверждаете, будто добросовестно трудитесь над своим изобретением?» «Утверждаю». «Тогда что это? Это что, я вас спрашиваю?» Рашпиль высыпал на колени профессору целый ящик карточек. Симу пришлось подносить их к глазам близко-близко. Без очков он почти ничего не видел. На всех карточках был один и тот же рисунок изображения дерева. «Господин Лолнес, мы произвели обыск в вашей лаборатории и нашли кучу таких картинок. О секрете болейной нигде ни слова». Сим вежливо улыбнулся. «Я обещал открыть эту тайну 20 марта, и если обману, можете сделать со мной что угодно, но едва ли вы в силах разобраться в моих изысканиях самостоятельно, так что будьте любезны и верните мою картотеку на место в лабораторию». Джо Митч протянул к карточкам грязную липкую руку, ему подали всю пачку. Неспешно обсасывая ножку жука, он стал перебирать их и рассматривать, оставляя на бумаге жирные пятна. Сим едва сдерживал гнев. В густой жиже подливы гибли плоды его многодневных, вдохновенных трудов. Над этим открытием он начал работать с самого начала их пребывания на дне котловины. А началось с того, что его очки упали, и на стекле образовалась трещина, похожая на дерево. Сим скрупулезно ее перерисовал. Вскоре случилась гроза, и профессор впервые заметил, молнии тоже имеют форму дерева. Везде его подобие. Он находил их, изучал струи ручья летом, растрескавшийся лед зимой, вены на своих руках, прожилки на огромных листьях. Изображение дерева он замечал повсюду. Он собирал рисунки, еще не зная, к чему приведет их сопоставление. Новая картотека росла, наполняя его жизнь смыслом. На дне котловины он втайне возделывал свой заповедный сад. В конце концов Джо Митч отшвырнул карточки в угол. Профессор вскочил, чтобы их собрать, но его с силой усадили обратно. Большой сосед снял салфетку и провел ею по физиономии. Вместо того, чтобы стереть подливу, он размазал ее по лбу и по волосам. Любо-дорого посмотреть. «Профессор, не забывайте, что вы у нас гостите с супругой», — вкрадчиво сказал Рашпиль. «Жаль, если с нею случится что-нибудь скверное, так что трудитесь на совесть. Мы ждем результата». Когда Сим вернулся в камеру, уже забрезжил рассвет. В руках у него была кипа промасленных карточек. Майя крепко обняла мужа. «Ловко это они», — взволнованно проговорил он. «Что им было нужно? Хотели узнать, как я умудрился жениться на такой красавице». «Что ты им сказал?» «Сказал сам, не знаю, мне просто повезло». Майя печально улыбнулась, и Сим подумал, что сейчас самое время поговорить с ней о Тоби. «Милая, я обычно избегаю бездоказательных утверждений, но тут совсем другое дело. Так вот, я твердо верю, что Тоби жив, что он где-то рядом, хотя никаких известий от него нет, и никто его не видел». У Майи комок встал в горле, она не могла произнести ни слова. Сим прошептал. «Вера в то, что он цел, помогает мне выжить, поэтому я говорю тебе об этом». «Мне кажется», — отозвалась наконец Майя, — «три недели назад Плюм Торнет пытался рассказать мне о Тоби, он явно что-то знает. Тогда я побоялась, что надежда обманет, но если ты тоже чувствуешь...» Плюм действительно жестами и мычанием старался сообщить Майе, что встретил Тоби, когда охотился на пиявок, но она его не поняла. Сим и Майя, обнявшись, лежали на узких нарах. На заре подал голос старый Ролдон, чье место было неподалеку. «Профессор, завтра мне исполняется 103 года». «Да, Альбер, я знаю». В последнее время советник Ролдон сильно сдал, чувствовал неизбывную усталость и постоянно твердил, что не доживет до 103 лет. «Мы обязательно отпразднуем ваш день рождения. Майя спечет пирог под белой глазурью». Ролден прекрасно помнил знаменитый пирог госпожи Лолнес. Но как не пишут стихов мышиным пометом, так и не пекут пирогов в котловине Джо Митча. Это Ролден тоже понимал. Майя поправила мужа. «Когда-нибудь я непременно испеку для вас пирог, Альбер». «Не когда-нибудь, а именно завтра, ведь день рождения у него завтра, милая». Майя незаметно толкнула профессора локтем, чтобы он образумился. Но тот встал посреди камеры, выпрямился и провозгласил. «Друзья, следующей ночью мы будем уже на свободе. Назначаю побег на нынешний вечер, готовьтесь». По соседству, в той части котловины, где держали облезлых, тоже всю ночь не сомкнули глаз. После полуночи стража привела двух схваченных поблизости чужаков, двух облезлых, которым каким-то образом удалось сюда собраться. Они покинули равнину посреди зимы, преодолели множество препятствий и все-таки попали в тюрьму, случайно съехав ночью на санях по снежному склону на дно котловины. Люди Джо Митча расставляли сети, подстерегая бродяг и заблудившихся детей, и в эти сети угодили путники. Их бросили в ледяной барак, где ночевали, дрожа от холода, другие заключенные. Бедняги были в полном изнеможении. «Зачем было подниматься так высоко?» — сурово спросил Джалам. Он рассердился не на шутку, он не любил бессмысленного геройства. «У нас не было выбора», — мрачно ответил один из путешественников. Лунный диск сидел поодаль вместе с Микой и Льевом. Все молча смотрели на двух несчастных, не подозревающих, что, коль скоро они оказались на дне котловины, их злоключения только начинаются. Про таких бедолаг в травяном племени говорили, они попались в лапы блохи. То же самое мог сказать про себя и лунный диск. Охранник по прозвищу Шершень месяц за месяцем донимал его, пытаясь тайне от остальных выведать что-нибудь о Тобе. Из всех облезлых только лунный диск знал настоящее имя ветки. Лунный диск не мог врать, так что приходилось изворачиваться, чтобы не предать друга. Он говорил: «Ни единого человека я не называл этим именем. Мой народ никого с таким именем не знает». Шершень приходил в ярость от его упрямства, тысячу раз хотел пронзить лунного диска гарпуном, но в последнее мгновение останавливался, боясь лишиться единственного ценного свидетеля. «Пуститься в путь посреди зимы», — возмущался Джалам, — «вы шли на верную смерть». «Мы не боимся смерти», — невозмутимо ответил второй странник. «У нас не было выбора», — настаивал первый. «Что же заставило вас подняться на дерево?» — спросил лунный диск. «Кое-кто покинул равнину в пору первого снега, и мы отправились на поиски». «Кто?» — продолжал допрос лунный диск. «Непростительное безрассудство», — бушевал Джалам. «Нельзя оставлять свой дом зимой». «Кого вы ищете?» — настаивал лунный диск. Странники переглянулись. Затем ответили: «Твою сестру, Элайю». Все разом смолкли. «Мы не знаем, почему она ушла и зачем». Лунный диск представил заснеженные поля, скользкие отвесные уступы коры, головокружительно высокий ствол дерева, его узловатые ветви. Неужели Лая проделала опасный путь в одиночку? Один из юношей продолжал: «Три дня назад мы настигли ее неподалеку отсюда. Я заговорил с ней, она набросилась на меня, попыталась убить. Я не знаю, что на нее нашло, и не понимаю, чего она хочет». «С тех пор, как ты ушел, в сердце твоей сестры полыхает ярость. С тех пор, как с нами больше нет ветки», — подхватил второй. Лунный диск вспомнил добрую, ласковую девочку, ненамного старше его, которая всему его научила, заменила мать, отца, всю семью, пела ему зимой в шатре-колосе чудесные песни. Куда подевалась ее доброта? Зачем Элайя поднялась на дерево? «Они вот-вот ее схватят», — воскликнул лунный диск в испуге. Юноши ответили не сразу: «Элайя уже схватили, они поймали всех нас. Но она так отчаянно сопротивлялась, что ее заперли отдельно от остальных. Когда нас вели сюда, мы слышали, как она кричит и бьется где-то наверху». «Моя сестра здесь?» — чуть слышно пролепетал лунный диск. Он был вне себя от ужаса. Вечером в классе на краю котловины царила напряженная тишина. 30 пожилых школьников с нетерпением ждали, когда они спустятся в подземный ход. Все основательно подготовились к побегу, под робы, надели теплые свитера, в портфельчики спрятали запасы провизии. У Ролдена руки тряслись сильнее обычного. Никто не мог придумать тему занятия, и вдруг Зев Кларок вызвался прочитать лекцию. На лицах у всех появилось искреннее удивление, ведь Зев — худший ученик, абсолютный невежда, ставший нотариусом по счастливой случайности, не знает, ну, ничегошеньки. Один из заключенных посоветовал ему обучить их вышиванию, другой — выпечке лиственных пирогов, третий попросил напомнить всем таблицу умножения. Зев с извинениями отклонил все предложения, поскольку ничего не смыслил ни в рукоделии, ни в математике, ни в кулинарии. В конце концов, отличную идею подала ему Майя. И вот знаменитое страшилище с вершины, Зев Кларок, самый уродливый человек на дереве, начал рассуждать о внутренней красоте. Никто, кроме Майи, так и не узнал, что он думает по этому поводу. Заключенные все были заняты вовсе не Зефом, все их внимание было приковано то к удаляющимся, то приближающимся шагам стражников за окном. Зеф не замечал пренебрежения слушателей, даже забыл о предстоящем побеге. Вдохновенно и беспрекрасно он повествовал о своем детстве. Перевоплощался то в страшненького бесформенного младенца, при виде которого акушерки упали в обморок, то в неприглядного мальчика, который день за днем учился затмевать внутренним светом свое внешнее уродство. Майю его рассказ растрогал до глубины души. Наконец, Сим Лолнес подал знак. «Пора». Первым встал на четвереньки и пополз к люку, который находился под кафедрой. Именно в этот момент дверь бесшумно открылась. Зев сейчас же умолк, Сим понял, что опасность близко, быстро улегся на пол, закрыв собой люк и зажмурился. Он услышал, как кто-то не спеша подошел к нему, а Зев прошептал: «Тише, профессор решил вздремнуть». «Подожду, пока проснется», — раздался прямо у него над головой низкий женский голос. Пришла Минуэка, она встала рядом с Симом и молча слушала Зефа, который продолжал свое рассуждение. Его слова потрясли и заворожили Минуэку, она не знала, что бывает внутренняя красота. Сим понял, что уходить охранница не собирается, поэтому потянулся, зевнул и приподнялся, изображая, будто очнулся ото сна. «Там еще одного облезлого привели, вас ждут». «Опять?» — удивился Сим. «Вы же сегодня утром двоих поймали, я их уже видел». «Пошли, так надо». Сим никогда не уклонялся от обязанности знакомиться с новыми пленниками. Он кивнул и встал, надеясь, что успеет вернуться вовремя, нужно только управиться побыстрее. Минока нехотя поплелась за ним, хотя ей так хотелось дослушать лекцию Зев. «Я ненадолго», — заверил Сим остальных, выходя из класса. «Спокойно, дождитесь меня, не бойтесь, планы не меняются». В ответ он услышал тяжкий единодушный вздох пожилых школьников. Увидел, как ходят ходуном руки Ролдена. Через 2 часа старику исполнится 103 года. Минойка привела профессора в крошечную каморку, а сама ушла. Сима разбирала любопытство, хотелось взглянуть на последнего из пойманных сегодня. Странно, что он был один. Люди из травяного племени редко путешествуют в одиночку. Ждать пришлось долго. Профессор нервничал, и чтобы успокоиться, стал заново продумывать детали предстоящего побега. Весна только начиналась, рассветало около 7. Даже если они выберутся наружу в полночь, им удастся преодолеть большую часть пути в темноте. Беглецы успеют спрятаться в надежном месте и осуществить весь план до конца, на свободе. Что верно, то верно, вывести 30 стариков из отлично охраняемой тюрьмы непросто. Однако Сим не сомневался в успехе, никто и ничто их не установит. Тут привели пленника. В каморке было темно, и профессор увидел лишь голубоватое свечение его ступней. «Этот старик тебе знаком?» — спросил тюремщик облезлого. Очки Сима Лолнеса поблескивали в полумраке, пленник не отвечал, оба напряженно вглядывались в темноту, пока их глаза, привыкнув, не начали различать смутные очертания. Вдруг профессор заморгал часто-часто. На остающемся в тени лице человека травяного племени не дрогнула ни одна черта. Наконец он ответил: «Нет, я его не знаю». Сим вернулся в класс, бледный, взволнованный. Опустившись на низенький стул, он что-то шепнул на ухо жене. Майя тоже мгновенно побледнела, потом счастливо улыбнулась и положила голову мужа на плечо, прижавшись лбом к его щеке. Он боялся спугнуть этот драгоценный миг. Их жизнь внезапно озарилась ласковым светом надежды. Зев упорно продолжал говорить, хотя теперь его и вовсе никто не слушал. Профессор наклонился и тихонько передал новость заключенному, который сидел перед ним. Вскоре она облетела весь класс. Даже Зев Кларк понял. Сим и Майя остаются в тюрьме из-за юноши, которого здесь считают жителем равнин. Профессор узнал его по голосу. Он уверен, это был Тоби Лолнес. В глазах Майи впервые за долгое время появился блеск. Сим взглядом попросил прощения у Альберта Ролдена, давая понять, что им очень стыдно, но в глубине души он ликовал. Ролден огладил бороду, взял карандаш и написал на бумаге несколько строк. Его послание прочли все, передавая листок друг другу. «Побег вполне можно отложить. Как вы понимаете, мы ни за что не оставим вас одних. С уважением, Альбер Ролден». Наступившую тишину нарушила Майя, она запела поздравительную песню, и все ее тотчас подхватили, окружив именинник. Отложить не означало забыть, вскоре они убегут все вместе с Тоби, Майей и Симом. Послышался топот сапог, со всех сторон сбежались охранники, требуя, чтобы заключенные прекратили петь. Когда поздравления закончились, почтенный Ролден вздохнул с облегчением, он... Один знал наверняка, что столетнему человеку следует готовиться к куда более важному и опасному путешествию, которое не отсрочит даже самый неожиданный поворот событий.